Ныне. Смешливый зелени предел. К колбу прикасаются чьи-то губы, кто-то очень тихо, еле слышно, шепчет в ухо. А теперь засыпай, голубушка. Очередной глюк. Выплываю из тяжкого наркотического сна. А куда делась женщина с той постели? Кто? Рассеянно переспрашивает темноволосая медсестра. Ее больше занимает шприц, который она сейчас в меня вонзит. Женщина с той постели. Постель аккуратно застлана и пуста. Медсестра морщит лоб. В той постели никого не было. Я видела. Вы мерили ей температуру. Разговаривали с ней. Я? Смеется медсестра. Из постели видна верхушка дерева. Оно раскачивается на ветру. И на нем свежие листики. Как так? Уже весна? Сколько времени я провела в мире ином? Какое число, спрашиваю я, рыжую медсестру. Она хмурится. По-моему, 23 апреля. 23 апреля? Это я столько времени тут убила? Правда? Я понимаю, улыбается она. Мы тебя потеряли на пару недель, а? Она наливает воду в кувшин на тумбочке, разглаживает простыни, глядит в мою карту. Ну да. Тебя привезли 1 апреля. Ты здесь 3 с лишним недели. 1 апреля. Совсем теряюсь я, но она уже ушла, а я вскоре снова засыпаю. По-моему, я наверстываю сон за все эти годы. Или превращаюсь в кошку. Когда просыпаюсь в палате, ординатор читает мою карту и прикидывается, будто что-то смыслит, видит, что я не сплю, и ободряюще улыбается. «Какой сейчас год?» — бормочу я. Где-то я уже слышал этот вопрос. Он в замешательстве. 60-й. 23 апреля 60-го года? Ну да. Значит, ничего не закончилось? Или как? Засыпаю. Глаза сами закрываются. Как я сюда попала, спрашиваю я, младшую медсестру, когда она приносит обед. На скорой. Приходят Юнис и Кармен. «Гораздо лучше выглядишь», — отмечает Юнис, и утыкается в мою карту, будто понимает, что там написано. «Как я сюда попала, Юнис? Что со мной случилось? На тебя упало дерево». «На меня упало дерево? Это старая бузина у вас за домом. Она сгнила, твой папа ее рубил. Упала не туда, очень ветрено было». «И к тому же в твой день рождения», — соболезнует Кармен, пытаясь затянуться сахарной псевдосигаретой. «Думали, ты умрешь», — продолжает Юнис. «Подарили тебе поцелуй жизни». «Хорошо, что не смерти», — мудро кивает Кармен. «Спасатель?» «Нет, Дебби». «Дебби?» «Дебби». У постели сидит Одри. Мне приветственно сияет чудесная улыбка полумесяц. «Мистер Бакстер?» — спрашиваю я, и улыбка прячется за тучкой. Миссис Бакстер не убивала мистера Бакстера. Он самоубился. Старым армейским револьвером отстрелил себе макушку. Депрессия постановила следствие из-за грядущего выхода на пенсию. Одри и миссис Бакстер обнаружили тело в кабинете и, понятно, впечатлениями делится весьма подавленно. Мистер Рис в этой альтернативной версии событий остался с нами, и пес тоже. «Однажды возник на пороге», — говорит Чарльз, — «так что здесь все по-прежнему. А вот младенца не существует. Куда он делся? Откуда взялся?» Хиллари и Ричард, хвала небесам, живехоньки, как и Малькольм любит, увы, в городе его нет, сел в машину и отчалил в будущее. Бросил университет, бросил все и уехал. Куда? «Да, кто его знает?» — пожимает плечами Юнис. «В полиции, говорят, бывает сплошь и рядом. Люди берут и уходят от своей жизни. Да уж, бывает. Реальность вроде та же и, однако, не та. Это мой коматозный мозг, значит, шутки со мной шутил. А никакое не время?» «Да», — подтверждает невролог. «Хотя вообще-то, любезно сообщает мне Винни, у меня немало симптомов мухоморного отравления, особенно глюки и мертвецкий сон. Много странен, как сказала бы миссис Бакстер. Видимо, реальность, как и время, штука относительная. Не исключено, что реальности много. То, что видишь, зависит от того, на чем стоишь. Скажем, смерть мистера Бакстера. Может, есть и другие версии. Вообразите. Для месячных еще не время. У Одри их не было. Дай-ка вспомню, соображает миссис Бакстер. Да уж месяца три. Миссис Бакстер думала, это потому, что Одри такая худенькая и слабата. Еще ведь девочка совсем. Так врачи говорили. Позднее взросление. Отсюда нерегулярность. А потом видишь, как оно съежилось в углу спальни. Точно бедное, малко животное. Только бы сбежать от боли побыстрее. И не разберешь, что это ребенок, кровавое месиво трехмесячного выкидыша. Миссис Бакстер их навидалась. Сама ни одно дитятко потеряла на таком сроке. Только Одри сохранила, а теперь папочка вон чего с ней учинил. Поначалу миссис Бакстер не верилась, как он мог так поступить. Но в глубине ее души тихонький голосок почти неслышно прошептал: «Да, это похоже на папочку». Миссис Бакстер готова была глотку себе перерезать посреди глиблинского рынка. Пускай все поймут, что она не защитила бедну малка Одри. Пускай все увидят, какая она плохая мать. Но если она и плохая мать, из него отец гораздо хуже. Одри уложили в постельку как маленькую, с одеялами, грелкой, аспирином. А миссис Бакстер в кухне готовит папочке чай, грибной суп, его любимый. Очень старательно варит папочке суп. Режет лук на маленькие луны, переворачивает его в кипящем желтом масле. Аромат масляного лука наполняет кухню. Через открытую дверь выплывает в апрельский сад. Миссис Бакстер стоит у плиты, глядит на сирень за окном. После утреннего ливня лиловые цветы еще влажны и тяжелы. Когда новорожденные луковые луны желтеют и размягчаются, миссис Бакстер добавляет грибы, молодые, не раскрывшиеся, культивированные грибочки, вымытые и порезанные на четвертинки. Когда они пропитываются маслом, она кладет крупные плоские грибы, что растут на краю поля, где лошади и леди дуб, громадные шляпки с жабрами, бурые, землистые, переворачивает сочные куски, пока не размягчаются, а потом сыплет оливковые грибки. Они тоже растут в поле, но встречаются гораздо реже. Это папочки от миссис Бакстер угощение. Грибной суп по ее особому рецепту. Она помешивает и думает об Одри в детской постельке, о том, как в эту постельку забирается папочка. Добавляет в кастрюлю воды, много не надо. Солит слезами и посыпает перцем. Накрывает крышкой и оставляет томиться. Когда суп готов, миссис Бакстер прокручивает его в блендере кухонного комбайна Кенвуд. Получается суп-пюре. И она его по частям выливает в красивую чистую кастрюльку. А когда весь суп стал пюре, добавляет хереса, сама малка, полпинты сливок и оставляет на плите, чтоб не остыл. Это до того особый суп, что миссис Бакстер делает к нему хрусткие золотистые кубики крутонов, кидает их в тарелку, посыпает горстью петрушки. «Мм-м-м», — говорит мистер Бакстер, входя в кухню и снимая велосипедные защипы со штанин. «Вкусно пахнет!» Миссис Бакстер непривычна к его комплиментам и вспыхивает, как мака в цвет. Мистер Бакстер с наслаждением поглощает суп. Ест он один, в столовой, под шестичасовые новости по радио. После супа миссис Бакстер подает ему бараньи отбивные с пюре и мятным горошком, а на десерт золотистый горячий бисквит с сиропом в озерце желтого заварного крема Бёрдс. «А ты почему не ешь?» — спрашивает он. И она отвечает, что перекусит попозже. У нее весь день голова раскалывается, и вообще она раздразнительна. Папочка не сочувствует, ему даже не интересно. Миссис Бакстер несет бисквит Одри и кормит с ложечки. Точно Одри снова малышка. Дает ей чашку горячего молока и две таблетки своего снотворного, уже темнеет, и мистер Бакстер уходит наверх в кабинет ставить оценки. Миссис Бакстер моет все кастрюли и сковородки, чистит их отбеливателем и металлической мочалкой, моет кухню, все протирает горячей водой с флешем, дает кошке молока в блюдечке, садится за стол и выпивает чайку. Она уже слышит, как мистер Бакстер стонет и блюет. «Изрек вам!» В туалете наверху. Пожалуй, она выпьет еще чайку, а потом сходит глянуть, как у него дела. Дела у него не ахти. Он в агонии извивается на полу. Лицо страшного цвета, мышцы свело. Он выплевывает неразборчивые слова, и миссис Бакстер встает на колени, чтобы расслышать. «Что такое, папочка?» Он, видимо, интересуется, что с ним творится. И миссис Бакстер очень мягко объясняет, что это, наверное, подействовали бледные поганки. Мистеру Бакстеру не полегчает. От особого супа, миссис Бакстер, не бывает противоядия, поэтому она достает тщательно смазанный армейский револьвер из секретного ящика стола и прекращает папочкины страдания. То же самое приключилось с их старым котом. Нажрался крысиной отравы. Ветеринару пришлось его усыпить. Миссис Бакстер всегда подозревала, что отраву подложил папочка. Пистолет грохочет оглушительно. На древесных улицах отдается эхо. Миссис Бакстер протирает пистолет, вкладывает папочки в руку, роняет на пол. Выстрел пробуждает бедную Одри от снотворных грез. Она входит, видит папочку в луже крови и бровью не ведет. Тревор Рэндалл, молодой полицейский, первым прибывший на место, в детстве ходил в школу к мистеру Бакстеру. Мистер Бакстер не раз порол Тревора ремнем, и теплых чувств Тревор к мистеру Бакстеру не питает. «Самоубийство, значит», — говорит он. «Самоубийство», — говорит судмедэксперт. До того очевидно, что мистер Бакстер умер от потери головы, что в желудок никто не заглядывает. Подлинная, правильная справедливость. Готово дело. «Туфля?» — спрашиваю я Чарльза. «А локон? А платок?» Он грустно трясет головой, размечталась из. «Мечты, мечты». Меня надуло мое воображение. Воображение без предела, без границ, проложенных причиной и следствием. Но как еще нам все исправить? Обрести искупление? Или подлинную, правильную справедливость? Чарльз лезет в нагрудный карман, улыбается и протягивает мне пудреница. Я благоговейно ее ощупываю, нажимаю. Раскрывается сине-золотая устричная раковина памяти, а в ней жемчужно-розовая пудра. Когда она намокает от моих слез, Чарльз пудреницу отнимает. Пожалуй, из столь скудных осколков нам, маму, не собрать. Я как Алиса. Она тоже проснулась и поняла, что зазеркалье ей приснилось. Не верится, что все это такое настоящее вовсе не случилось. Тогда казалось реальным. Кажется реальным сейчас. Порою внешность очень обманчива. В начале мая меня выписывают. К июню я почти нормально. Не в курсе, что это значит. Впрочем, разные версии реальности по-прежнему сбивают с толку. Скажем, пес при виде меня ликует, и он, в общем, тот же пес, но не совсем, может, он пес. Карие глаза теперь голубые. Хвост укоротился. Лидские актеры по-прежнему ставят сон в летнюю ночь, но Дебби отчего-то играет не Елену, а Гермию. Слово немногим длиннее. В сюжете почти та же функция. Но все равно непонятно. Эти мелкие отклонения озадачивают больше всего. У меня какое-то круглосуточное дежавю. Дебби стоит у плиты, кипятит молоко для вечернего какао, недавно вернулась с репетиции. Интересно, предстоит ли ей снова кошмарная экскурсия в Арденский лес? В текущей версии истории Дебби не выказывает особых признаков помешательства, а ее скепсис касательно близкой родни ограничивается гримасами в спину Винни и бубнежом. Кем она себя возомнила? Дебби чуточку хмурится. Она меня спасла, и теперь я отношусь к ней как-то иначе. Будто подарив мне вторую жизнь, она добилась права играть материнскую роль. Она уже серьезно супится. Что такое, Дебби? Она оборачивается ко мне, и молоко выкипает. Снимаю кастрюльку с плиты, выключаю газ. Дебби хватается за живот и ахает. Что такое? Не отстаю я. Больно? Она кивает и кривится. Заманиваю ее в гостиную, где она тяжело плюхается на диван. «Господи, какой ужас!» — говорит она. «Сейчас все хорошо? Позвать Гордона?» «Ой, нет, не дури! Все нормально, я просто...» Она взвизгивает и опять хватается за живот. «Я вызову врача», — торопливо говорю я. Глаза у нее распахиваются, становятся почти большими. Она глубоко вдыхает и давится одним словом. «Нет! Нет! Нет!» — ворчит она. — Поздно. Что поздно? Но она уже на коленях на ковре, непонятно машет мне руками, и я во всю глотку призываю Винни. — С Дебби что-то не так, — сообщаю я. — Вызови врача. Дебби снова кричит. Непронзительный визг, но жалоба из глубин примитивного нутра, о котором она и сама до сей минуты не подозревала. И она права. Поздно. Уже появилась головка. «Дьявол, тебя дери!» — лаконично выражается Винни. «А это еще откуда?» Винни, скорее повитуха из преисподней, чем колдунья Мэб, садится на пол, а я бегу ставить чайник, ибо все мы знаем, что чайник ставить полагается. Примечание. Уильям Шекспир, Ромео и Джульетта, акт 1, сцена 4, перевод Сороки. Конец примечания. Дебби урчит, пыхтит, сопит, и, пытаясь разродиться этим внезапным младенцем, чуть не роняет Винни. Рядом стоит пес, склонил голову на бок, выражая интерес, и навострил уши, давая понять, что готов помочь, если надо. Винни вступает в бой, пытается уложить Дебби на спину, та вопит, еще не хватало между двумя особо сильными схватками, а потом ребенок вдруг выстреливает наружу и пойман, к бесконечному ее изумлению. Винни. Винни орет первая, прежде ребенка, а Дебби невозмутимо просит портновские ножницы и одним уверенным щелчком лезвие освобождает от себя дитя. «А чайник вскипел?» — нетерпеливо спрашивает она. «Чая хочу, умираю». «Твоя сестра», — констатирует Винни, — весьма помятая после такой эмоциональной травмы, и вручает мне человеческий осколочек, завернутый в полотенце. «Твоя сестра», — сообщаю я Чарльзу, который как раз вернулся с работы. Он машинально берет у меня ребенка, а потом чуть не роняет. «Сестра?» — совершенно теряется он. Дебби хихикает, Винни закуривает. Просвещать Чарльза вынуждена я. Возвращается с работы Гордон, и Чарльз передает ему сверток со словами «Твоя дочь». У Гордона отпадает челюсть. «Мое чего?» И я вскакиваю и разъясняю, что это не я усохла и вернулась назад во времени, а совершенно новый Fairfax-сюрприз. «Вот так вот запросто?» — в изумлении шепчет он. Ребенок уже прорастил себе хохолок мягких червонно-золотых волос. «На родничке», — поясняю я Чарльзу сознанием дела. «Ты подумай», — говорит Дебби, — «волосы, как у Чарльза. Кто-то у вас в семействе был рыжий. Интересно, кто?» «Это, наверное, рецессивный ген», — тихо произносит Гордон, от этой мысли как будто погрустнев. «Не считая рыжих волос, между новым младенцем и его крылечным прототипом сходства мало. Мы нарекаем младенца — Рене. Приближается канун Иванова дня. У меня в этом году уже второй. Чудесный жаркий день. Беру книжку и ухожу в поле к леди Дуб. Сижу в пятнистой зеленой тени, а пес гоняет марафоны, иногда тормозя, чтобы исследовать дымящиеся кучи свежего навоза, оставленные Хиллари. Ну ладно, ее лошадью. В зеленой тени меня вскоре одолевает приятная летняя дрема. Просыпаюсь неспешно, разглядываю узоры зеленой листвы над головой, редкие вспышки солнца, слушаю гудение пчел и комаров. Это миг вне времени. Любой миг последних 5 столетий. Мне никак не узнать, где я, пока не сяду и не увижу антенны, трубы, крыши, деревья, не услышу жужжание газонокосилок и рева моторов, не замечу простынь, хлопающих на бельевых веревках. Хорошо снова стать собой, избавиться от помешательства воображения. Встаю. Если пристально вглядываться, на стволе различимы знаменитые инициалы УШ. Я обнимаю леди Дуб как возлюбленного. Ощущаю ее кору, ее старость, ее электричество. Закрываю глаза, целую поблекшие инициалы. Может, и вправду сам Шекспир оставил тут автограф. И мы оба трогали, обнимали, почитали одно и то же дерево. Зову пса, надо уходить, пока не явились царь и царица эльфов. «А, Изабел, — говорит мистер Примул, — он идет ко мне. Под мышкой у него ослиная голова. Придешь на спектакль?» «Слабый разум смертным дан». Примечание. Уильям Шекспир, «Сон в летнюю ночь», акт 3, сцена 2, перевод Лозинского. Конец примечания. «Сон в летнюю ночь» я смотрю из открытого окна спальни, так спокойнее. Издали, в тихо гаснущем летнем свете, почти удается вообразить, что это другая постановка. Возвращенную к жизни Одри уговорили сыграть Титанию, и она, чьи прекрасные волосы ныне свободны от резинок и мистера Бакстера, вылитая царица эльфов. Почти удается вообразить, что я вернулась в прошлое. Костюмы вроде аутентичны, реплики — шепот на ветру. В поле толпа зрителей как раз хватит, чтобы сыграть в человеческий крокет, и, пожалуй, у всех верный настрой. Наконец-то. Солнце садится за леди Дуб и окатывает зелень золотом. Это идеально. Нереально. Я вздыхаю и отворачиваюсь. Он здесь. Лежит у меня на постели, вопросительно задирает циничную бровь, улыбается криво, разглядывает меня. Я его знаю, всегда знала. Эти глаза спаниеля, эта каштановая шевелюра. Еще не лысеет, слегка засален. Кожаные сапоги, дублет, чулки, довольно замызганная сорочка. Я подхожу, сажусь на краешек постели. Очень жарко в комнате под крышей. Странный воздух какой-то, будто волшебство, но не так подлинно. У меня к нему всего один вопрос. «Ведь правда это все о смерти?» — говорю я. Он жует травинку. На драконьей чешуе крыши тихонько воркует вяхерь, а он закидывает голову и хохочет. Его дыхание пахнет лакрицей, и он не отвечает лишь... Протягивает мне руку. Я о конце света и о времени бегущем в безвременье не слышно, словно вор. Упорствую я, но он только пожимает плечами. Примечание. Уильям Шекспир. Сонет 77. Перевод Степанова. Конец примечания. Если коснусь его руки, отправлюсь ли навеки за пределы времени? Рука его рельефна и мускулиста, присыпана рыжеватыми волосками, под ногтями грязь. Слышно только, как в потемневшем воздухе бьются опаловые крылышки эльфов, как метут у нас в доме крошечные эльфийские метелки. Я беру его за руку. Пускай притянет меня ближе. Пускай поцелует. На вкус он как гвоздика, Мы растворяемся друг в друге, и время распадается. Одно лишь воображение умеет объять невозможное — золотую гору, огнедышащего дракона, счастливый финал.